Раздел. 6 ноября в 7 часов утра герр Шульце вышел из вагона на вокзале Черинг-Кросс. В 12 часов дня он уже входил в дом номер 93 на Саутгемптон-Роу. Большой зал конторы разделялся надвое невысокой деревянной перегородкой. По одну сторону ее находилось помещение клерков, по другую – приемная. Здесь стояло полдюжины стульев, черный крашеный стол, стены и полки, а на них бесчисленные ряды зеленых папок и адрес-календарь. Двое молодых людей мирно уписывали хлеб с сыром, излюбленный завтрак всей младшей судейской братии. «Господа Биллоус, Грин и Шарп?» – спросил профессор таким тоном, точно он требовал свой обед. «Мистер Шарп у себя в кабинете. Ваша фамилия? По какому делу?» «Профессор Шульце из Иены. По делу Ланжеволь». Молодой клерк повторил эти слова в резиновую слуховую трубку, раструб которой торчал из стены возле его стула, но, получив ответ в собственную ушную раковину, не решился огласить его, ибо он звучал примерно так. «По делу Ланжеволь? Гоните к черту! Опять какой-нибудь сумасшедший пришел доказывать свои права!» «Солидный человек», — шепотом сказал клерк, приложив руку ко рту. «Неприятный господин, но, как видно, с положением». «Он что, из Германии?» «Так он сказал». В трубке послышался вздох и горестное. «Ну хорошо, хорошо, пустите». «Второй этаж, дверь прямо», — громко сказал клерк, показывая на лестницу в глубине комнаты. Профессор поднялся на второй этаж и очутился перед обитой толстым войлоком дверью, на которой черными буквами на медной дощечке красовалась надпись «Мистер Шарп». Мистер Шарп сидел за большим столом красного дерева. Комната, именовавшаяся его кабинетом, была обставлена на казенный лад. Усланный войлоком пол, стулья с кожаными спинками, картотека и полка с делами. Мистер Шарп слегка приподнялся навстречу посетителю и затем, следуя учтивому обычаю всех истинных чиновников, уткнулся с деловым видом в какую-то папку и по меньшей мере 5 минут перелистывал лежащие перед ним бумаги. Наконец он повернулся к профессору Шульце, который молча сидел в кресле против него, и сухо сказал: «Прошу вас, сударь, изложите мне ваше дело и как можно короче. Я очень занят и могу вам уделить всего лишь несколько минут». Профессор слегка усмехнулся, явно давая понять, что его отнюдь не смущает этот холодный прием. «Может быть, вы найдете возможным уделить мне еще несколько лишних минут, когда узнаете причину моего посещения», — сказал он. «Я вас слушаю, сударь. Дело касается наследства Жан-Жака Ланжеволя из Барлидюка. Я внук его старшей сестры, Терезы Ланжеволь, которая в 1792 году вышла замуж за моего деда Мартина Шульца, военного хирурга Брауншвейгской армии. Он умер в 1814 году. У меня сохранились 3 письма Жан-Жака Ланжеволя к его сестре и письма моих родных, в которых упоминается о его пребывании в доме моего деда, где он был проездом после сражения при Иене. Кроме того, я, разумеется, могу представить метрические документы, устанавливающие мое родство с ним. Не будем утомлять внимание читателей подробным изложением всего, что говорил профессор Шульце мистеру Шарпу. На этот раз он изменил своей привычке и говорил весьма пространно. Правда, речь шла о том, о чем герр Шульце способен был говорить с неистощимым красноречием, ибо это была его излюбленная тема. Он стремился доказать мистеру Шарпу, англичанину, превосходство германской расы над всеми прочими. Предъявляя свои права на это наследство, Шульце главным образом ставил себе задачей вырвать его во что бы то ни стало из рук француза, который не способен распорядиться им с толком. Национальность его соперника – вот что больше всего возмущало профессора Шульца. Будь это немец, он, конечно, не стал бы настаивать на своих правах, но то, что этот, осмеливающийся выдавать себя за ученого француз, может обратить свой громадный капитал на распространение французских идей, эта мысль приводила его в выступление. Он был готов на все, чтобы отстоять свои права. Казалось, трудно было понять, что общего между этими политическими рассуждениями и наследством Бегумы. Но мистер Шарп был достаточно опытным дельцом, чтобы уловить высшую связь между этими национальными чаяниями германской расы и персональными чаяниями господина Шульца в отношении богатого наследства. Они в сущности были одного порядка. Однако никаких сомнений быть не могло. Сколь не унизительно было для профессора Йенского университета оказаться в родстве с отпрыском низшей расы, тем не менее доказательства были налицо. Бабка-француженка несла свою долю ответственности за появление на свет этого несравненного образца человеческой природы. Правда, это родство было весьма отдаленным, и, следовательно, права профессора Шульца на наследство по сравнению с правами доктора Саразены были тоже весьма отдаленными. Однако мистер Шарп тотчас же почуял возможность найти некие якобы законные основания для поддержания этих прав, и, исходя из этой возможности, почуял и нечто другое, весьма заманчивое для фирмы Биллоус, Грин и Шарп. А именно, превратить выгодное дело Ланжеволя в еще более выгодный громкий процесс, нечто вроде Джарндайс против Джарндайса Диккенсона. Глазам мистера Шарпа представились груды гербовой бумаги, но тут же у него мелькнула еще более блестящая мысль – постараться привести своих клиентов в их же, разумеется, интересах к некоему обоюдному соглашению, которое принесло бы ему, мистеру Шарпу, почти столько же славы, сколько денег. Итак, он сообщил Геру Шульцу, на каких основаниях наследником считается доктор Саразен, показал в подтверждении своих слов некоторые документы и дал понять, что, может быть, фирма Биллоус, Грин и Шарп и возьмет на себя попытку оттягать какую-то часть в пользу Гера Шульца на основании этих эфемерных прав. Да, весьма эфемерные права, сударь. Если дело дойдет до суда, вряд ли из этого что-нибудь и выйдет. Фирма может взяться за дело, только полагаясь на чувство справедливости, столь глубоко присущее каждому немцу. Оно-то и должно заставить Гера Шульца признать за фирмой несколько иное, но гораздо более несомненное право. Право рассчитывать на его благодарность. Профессор Шульце обладал достаточной сообразительностью и не мог не оценить логического хода рассуждения талантливого дельца. Он, разумеется, немедленно успокоил его на этот счет, не уточняя, однако, размеров своей благодарности. Мистер Шарп попросил разрешения дать ему время ознакомиться с делом и, всячески изъявляя Шульце свое внимание, проводил его до двери. Разумеется, теперь уже не было и речи о считанных минутах, которыми он так дорожил. Герр Шульц удалился, вполне убедившись, что формально у него нет никаких прав претендовать на наследство Бегумы, но в то же время твердо веря, что борьба между германской и латинской расой, а вести эту борьбу долг каждого уважающего себя немца, несомненно должна завершиться торжеством первой. Теперь главной задачей мистера Шарпа было прощупать на этот счет самого доктора Саразена. Вызванный телеграммой из Брайтона, доктор в 5 часов вечера явился в кабинет поверенного. Доктор Саразен выслушал сообщение с полным спокойствием, удивившим даже мистера Шарпа. Он безо всяких обиняков тотчас же заявил, что действительно его родные часто вспоминали о двоюродной бабке, которая воспитывалась в доме какой-то знатной дамы, уехала вместе с ней за границу, а потом вышла замуж в Германии. Но он не знал точно ни имени, ни степени своего родства с этой бабкой. Мистер Шарп, который уже успел заглянуть в свою картотеку, тщательно подобранную по алфавиту, любезно предложил доктору ознакомиться с нею. «По всей вероятности, — сказал мистер Шарп, сделав вид, что он не вправе об этом умалчивать, — дело это придется передать в суд, ибо у второй стороны имеются все основания для тяжбы, а процессы такого рода имеют свойство тянуться весьма неопределенное время». Конечно, доктору Саразену нет надобности посвящать соперника в семейные воспоминания, которым он так откровенно поделился со своим поверенным. Однако письма Жан-Жака Ланжеволя к сестре, о которых говорил Герр Шульце, это как-никак презумпция в его пользу. Презумпция, по правде сказать, довольно невесомая, лишенная всякого законного основания, но все же она существует. Несомненно, Герр Шульце постарается представить еще кое-какие свидетельства, которые ему удастся извлечь из недр муниципальных архивов. Но может случиться и так, что за отсутствием подлинных документов соперник не побоится пустить в ход и поддельные. Тут все нужно предвидеть. Не исключена даже возможность и того, что после всех этих расследований и раскопок закон признает за этой так не кстати появившейся с того света Терезы Ланжеволь ее ныне здравствующими потомками преимущественные права на это наследство. Во всяком случае, можно ждать массу всяческих каверс, придирок, недоразумений. Эх, словом, тысячи поводов для бесконечного затягивания дела. Поскольку та и другая стороны имеют значительные шансы на выигрыш, найдутся финансовые общества, которые охотно представят им кредит, возьмут на себя все издержки, судопроизводство, нажмут на все рычаги и используют все юридические ухищрения. Один такой знаменитый процесс в канцелярском суде тянулся 83 года и прекратился только потому, что были истощены все средства. Проценты, капитал, все было ухлопано дочисто. Так и здесь. Расследование, комиссии, передача дела из одной инстанции в другую, тысячи разных процедур, все это может тянуться до бесконечности. Пройдет 10 лет, а суд все еще не вынесет окончательного решения и... 500 миллионов по-прежнему будут лежать в банке. Доктор Саразен слушал все эти разглагольствования поверенного и думал, когда же он кончит. Хоть он и не принимал за чистую монету все, что преподносил ему мистер Шарп, все же его невольно охватило чувство унылой безнадежности. Он сравнивал себя с путешественником, устремившим нетерпеливый взор на желанную пристань, которая была уже совсем близко, и вдруг снова начала удаляться, таять в тумане и, наконец, совсем скрылась из виду. Так может случиться и с этим наследством. Казалось, оно уже было вот-вот здесь у него в руках, и ему уже было найдено назначение, и вдруг все это стало таким зыбким и, кажется, вот-вот растает у него на глазах. «Да, что же делать?» — наконец промолвил он. «Что делать?» «Что делать?» — протянул мистер Шарп. «Трудно сказать. Распутать этот узел еще труднее. Но в конце концов все может разрешиться и вполне благополучно». Мистер Шарп был в этом почти уверен. «Английское судопроизводство лучшее в мире. Несколько медлительное, правда, но действует безошибочно. Можно не сомневаться, что через несколько лет доктор Саразен будет бесспорно владеть этим наследством. Если, конечно... права его будут законно доказаны». Доктор Саразен вышел из конторы мистера Шарпа, сильно поколебленный в своей уверенности, что права его будут когда-либо доказаны, и совершенно убежденный в том, что ему надо выбрать одно из двух, или вести бесконечные тяжбы, или отказаться от своей мечты. И, вспомнив о прекрасном проекте, он тяжело вздохнул. Между тем, мистер Шарп тут же вызвал к себе профессора Шульца и заявил ему, что доктор Саразен никогда не слышал ни о какой Терезе Ланжеволь, что он категорически отрицает существование какой-либо немецкой родни и даже мысли не допускает ни о каком соглашении. Геру Шульцу, если он желает настаивать на своих правах, не остается, по-видимому, ничего другого, как подать в суд. Мистер Шарп, лицо в данном случае абсолютно не заинтересованное, ибо его интерес к этому делу носит чисто любительский характер, разумеется, не станет его отговаривать. Чего еще может пожелать любой юрист, как не судебного процесса? Побольше судебных процессов, да таких, чтобы тянулись несколько десятков лет, как обещает тянуться это дело. Мистер Шарп, как профессионал, может только радоваться этому. Если бы он не опасался возбудить подозрение у профессора Шульца, то простер бы свою незаинтересованность вплоть до того, что предложил бы профессору в качестве защитника его интересов одного из своих коллег. Ох, выбор защитника в таком деле имеет громадное значение. Профессия юриста в наши дни стала чем-то вроде большой дороги. Какие только проходимцы и авантюристы не лезут сюда. Стыдно сознаться в этом, но приходится. «А если этот доктор-француз пойдет на соглашение, сколько это будет стоить?» — внезапно спросил профессор. «Вот что значит умный человек. Словами его не проведешь. Сразу видно, человек дела. Не тратит времени даром, а идет прямо к цели. Мистер Шарп даже несколько огорчился такой необыкновенной прямолинейностью. Он стал доказывать Геру Шульцу, что дела так скоро не делаются, что нельзя предрешать исход переговоров, когда они еще не начаты, что если доктора Саразена и удастся склонить к соглашению, то не иначе, как путем проволочки, чтобы у него отнюдь не могла явиться мысль, что Гер Шульц готов идти на мировую. «Прошу вас, сударь», — заключил он, — «предоставьте это дело мне, положитесь во всем на меня, и я вам ручаюсь за успех». «Я тоже ручаюсь», — сказал Гер Шульц. «Но я бы хотел знать, сколько это будет стоить». Однако на этот раз ему не удалось выведать у мистера Шарпа, в какую сумму английский поверенный расценивает немецкую благодарность, и он вынужден был предоставить юристу в этом деле полную свободу действий. Когда на другой день доктор Саразен, вызванный мистером Шарпом, вошел к нему в кабинет, мистер Шарп, несколько встревоженный тем невозмутимым спокойствием, с которым доктор осведомился о своих делах, заявил ему, что после тщательного рассмотрения, взвесив все «за» и «против», он пришел к выводу, что зло надо уничтожить в самом корне, и лучшее, что можно сейчас сделать, это предложить новому претенденту пойти на соглашение. Мистер Шарп тут же подчеркнул, что немногие на его месте способны бы проявить такое исключительное бескорыстие и дать своему клиенту подобный совет. Но он, мистер Шарп, печется об этом деле с истинно отеческой заботливостью и ставит себе целью привести его к скорейшему разрешению. Доктор Саразен, выслушав этот совет мистера Шарпа, признал его более или менее разумным. Он так свыкся за эти дни с мечтой осуществить как можно скорее свой прекрасный проект, что готов был всем поступиться для этой цели. Отложить его на 10 лет или хотя бы даже на год было бы для него жестоким разочарованием. Слабо разбираясь в финансовых и юридических вопросах, он хоть и не вполне доверял пышным разглагольствованиям мистера Шарпа, тем не менее, охотно готов был уступить свои права за солидную сумму наличными деньгами, которые позволили бы ему немедленно приступить к делу. Поэтому он предоставил мистеру Шарпу полную свободу действий. Таким образом, английский поверенный добился того, чего хотел. Возможно, что другой на его месте поддался бы соблазну затянуть дело, затеять ряд бесконечных судебных процессов, которые обеспечили бы его фирму солидной пожизненной рентой. Но мистер Шарп был не из тех людей, которые занимаются длительными спекуляциями. Он видел перед собой возможность снять одним махом обильный урожай и решил не упускать случая. На другой день он написал доктору, что Гер Шульц, по-видимому, не возражает против того, чтобы вступить в переговоры о соглашении. Следующие визиты к доктору, а затем к Геру Шульце, он по очереди сообщил своим клиентам, что противная сторона категорически отказывается от каких бы то ни было переговоров о соглашении, и что, кроме того, ходят слухи о где-то объявившемся третьем претенденте на наследство. Эта игра тянулась примерно неделю. С утра все как будто складывалось как нельзя лучше, а вечером вдруг возникало какое-нибудь неожиданное препятствие, и все шло на смарку. Бедному доктору то и дело расставлялись какие-то капканы, внезапно возникали какие-то недоразумения, колебания, задержки. Мистер Шарп никак не мог решиться дернуть удочку, он очень боялся, что в самый последний момент рыба начнет биться и сорвется с крючка. Но по отношению к доктору Саразену все эти меры предосторожности были совершенно излишни. С самого первого дня доктор, во что бы то ни стало, желавший избежать всяких проволочек, связанных с процессом, готов был пойти на соглашение. Наконец, когда, по мнению мистера Шарпа, психологический момент наступил, или, выражаясь более развязным языком, клиент был готов, он сразу дернул лесу и предложил немедленно подписать соглашение. Тут же нашелся и готовый к услугам благожелательный банкир Стилбинг, который предложил разделить капитал поровну между обеими сторонами. Отчитать каждому из них по 250 миллионов и удержать за услугу в качестве комиссионных всего лишь скромный излишек полумиллиарда 27 миллионов. Доктор Саразен чуть было не бросился на шею мистеру Шарпу, когда тот явился к нему с этим предложением. Он готов был подписать эти условия тут же. Он находил их великолепными и с радостью воздвиг бы золотые памятники банкиру Стилбингу, поверенному Шарпу и всей банкирской и сутяжнической братии Соединенного Королевства. Итак, составили акты, созвали свидетелей. В Сомерсет-хаус все подготовили для скрепления актов. Герр Шульце сдался. Прижатый к стене мистером Шарпом, он, скрежеща зубами, должен был признать, что, имея он своим противником не столь покладистого человека, как доктор Саразен, он только прогорел бы на своих хлопотах и остался бы ни с чем. Все совершилось очень быстро. После того, как оба наследника представили свои полномочия и официально заявили о своем согласии на раздел наследства, каждый из них получил чек на предъявителя на 100 тысяч фунтов стерлингов и гарантийное обязательство на выплату всего капитала тотчас же после завершения некоторых необходимых формальностей. Так к величайшей славе и торжеству англосаксонской расы закончилось это поистине удивительное дело. Рассказывают, что в тот же вечер мистер Шарп, обедая со своим приятелем Стилбингом в Кобсден-клубе, выпил бокал шампанского за здоровье доктора Саразена и другой за здоровье профессора Шульца, а потом, увлекшись, воскликнул, приканчивая бутылку. «Ура! Прав, Британия! Но разве может кто тягаться с нами?» Но сказать правду, банкир Стилбинг считал, что его приятель опростоволосился, ибо... Польстившись на 27 миллионов, он выпустил из рук дело, которое могло бы принести по меньшей мере 50. И то же самое думал профессор Шульце, поскольку он-то, разумеется, был вынужден пойти на любое соглашение. А подумать только, что можно было сделать с таким человеком, как доктор Саразен? Легкомысленный, неустойчивый кельт, да фантазер к тому же. Герр Шульце слышал о проекте своего соперника построить французский город и создать в нем такие условия, которые способствовали бы развитию лучших человеческих качеств на здоровых моральных и физических основах и счастливому росту мужественных и сильных поколений. Эта затея доктора Саразена казалась профессору нелепой. Он заранее предсказывал ее полный провал, ибо она, по его мнению, противоречила закону эволюции, который обрекал латинскую расу на вырождение, на полное подчинение саксонской расе, а в дальнейшем на полное исчезновение с лица земли. Однако, если проект доктора будет в какой-то мере осуществлен, и тем паче, если представить себе, что он будет иметь успех, этот процесс может нежелательным образом затянуться. Поэтому долг каждого истинного саксонца, признающего этот незыблемый закон и приверженного идее мирового порядка, стараться всеми силами помешать безумной затее. И тут становилось ясно, что именно он, профессор Шульце, доктор химических наук, приват-доцент Иенского университета, известный своими многочисленными трудами о различии рас, трудами, в которых он доказывал, что германская раса избрана поглотить все другие, именно он призван великой, неизменной созидательной и разрушительной силой природы уничтожить этих пигмеев, осмеливавшихся взбунтоваться против нее. От века было предрешено, что Тереза Ланжеволь соединиться браком с Мартином Шульце, и что обе эти расы, германская в лице профессора Шульце и латинская в лице доктора Саразена, столкнутся друг с другом, и первая уничтожит вторую. И вот он, Шульце, уже держит в своих руках половину состояния доктора Саразена, оружие, которым он будет бороться. Впрочем, этот поединок в программе профессора Шульце отнюдь не стоял на первом месте. Он только дополнял его другие, гораздо более обширные планы об истреблении всех народов, которые не захотят слиться с германской расой и посвятить себя служению Фатерланду. Фатерланд – родина. Так немцы часто называют Германию. Однако, объявляя себя беспощадным врагом французского ученого, профессор Шульце считал необходимым поближе ознакомиться с его проектом, если только это можно было назвать проектом. С этой целью он принял участие в Международном гигиеническом конгрессе и стал аккуратно посещать его заседания. После одного из таких заседаний, когда члены конгресса покидали зал, доктор Саразен и кое-кто из присутствующих услышали, как профессор Шульце в разговоре с кем-то громко заявил, что одновременно с Францем Вильем будет воздвигнут другой, мощный город, который сотрет с лица земли этот противоестественный, нелепый муравейник. «Я надеюсь», — прибавил он, — «что опыт, который мы проделаем, послужит примером всему миру». При всей своей любви к человечеству доктор Саразен отлично знал, что не все его ближние достойны именоваться филантропами. Человек здравомыслящий, он тут же сказал себе, что никогда не стоит пренебрегать никакой угрозой, и хорошо запомнил эти слова своего противника. Спустя некоторое время в письме Марселю, которому он предлагал принять участие в своем проекте, он рассказал об этом случае и так живо изобразил профессора Шульца, что юный эльзасец понял, с каким жестоким врагом предстоит иметь дело доброму доктору Саразену. Письмо доктора заканчивалось следующей фразой: «Нам понадобятся сильные и энергичные люди, деятельные и неутомимые ученые не только для того, чтобы созидать, но и для того, чтобы защищаться». Марсель тотчас ответил: «Если я в настоящее время и лишен возможности принять участие в созидании вашего города, вы твердо можете рассчитывать на то, что я приду вам на помощь в нужный момент. Я постараюсь не упускать из виду этого Шульца, которого вы так живо описали. Мой долг эльзасца обязывает меня поближе ознакомиться с его планами. Рядом с вами или вдали от вас я предан вам неизменно. Если даже в течение нескольких месяцев, а может быть и лет, вы ничего не услышите обо мне, не беспокойтесь. Где бы я ни был, цель у меня одна – трудиться на пользу вам и, следовательно, служить Франции».